Глава 9. «Назад, назад, назад!» — орал Холден, и Курт резко сдал назад, даже не глядя в зеркало заднего вида. Он бы все равно ничего там не увидел. Дана с Холденом вцепились в сиденье Курта. «Надо бы вернуться и спрятаться», — думал Холден, но это было бы несправедливо по отношению к его другу. Что-то продолжало их связывать. Раньше это была надежда на побег, но теперь они умрут здесь вместе. Хотя быть убитым обломками камня всяко лучше, чем этими зомбарями. Каждый думал об этом. В тоннеле перед ним царил хаос. Своды обрушились, в воздух поднялась пыль и песок, видимость приблизилась к нулевой. Им оставалось рассчитывать лишь на то, что Курт сможет отвезти их подальше отсюда. Камни царапали кузов машины, били стекла, оставляли царапины на металле, но Курт был непоколебим. Двигатель протестующе визжал, их мотало из стороны в сторону, разбилось очередное стекло, и их обдало волной осколков. Холден обернулся и поморщился от боли в ранах. Они приближались к кромке леса. «Уже почти!» — громко крикнул он. Крыша помялась, камни оставили рваные дыры. «Если бы гора обрушилась, когда мы были в туннеле, мы погибли, даже не поняв, что произошло». Холден обнял и поцеловал Дану. Одна рука была на ее шее, а второй он схватил ее за грудь, почувствовав, что она разделяет его отчаяние. Если бы он мог выбрать способ умереть... Они выбрались из тоннеля. Стало легче дышать. Опасность миновала. Курт посмотрел назад и остановился, не выключая двигатель. Все трое облегченно выдохнули, но Холден так и не выпустил из объятий Дану. Если бы это зависело от него, он бы больше никогда ее не отпустил. «Ну», — произнес Курт. Он поднялся и пинком открыл дверцу. Покореженный металл противно заскрежетал. За ним выбралась Дана. Встав рядом с машиной, она взяла Холдена за руку. Они остановились у въезда в тоннель. Дорога была усыпана осколками камней. В воздухе плотным облаком стояла пыль. Песок сыпался с неба, словно дождь. «Я думаю, что они идут за нами», — заговорила Дана, нервно оглядываясь. Холден сделал то же самое. Дорога была освещена лунным светом, но в тени деревьев могло притаиться все, что угодно. «Ехали мы достаточно быстро», — сказал Холден. «Даже если они бежали бегом, мы опередили их на 1-2 мили». «Наверное», — неуверенно протянула Дана, сжимая его ладонь. «Нет! Ух ты! «Нет!» — заорал Курт. «Да что ж это за херня такая? Этого просто не может быть! Мы были так близко!» Он указывал на темную пасть тоннеля, которая должна была их вывести к свободе. Холден изучал другую сторону ущелья. Подошел к краю пропасти. Дна видно не было. Внизу могло быть все, что угодно, но наверху было не лучше. Как минимум, здесь были чертовы зомби. «Ну, а снаряжение ты прихватил?» — язвительно спросил Курт. — Веревки там, например. Именно в этот раз я забыл их дома. — Ну, тут-то нам не спуститься. Это известняк, и он скользкий и крошится. — Назад мы вернуться тоже не можем, — сказала Дана, встав рядом с ним на краю пропасти. — Неужели никак не перебраться? — А что же нам делать, прыгать, что ли? — спросил Холден. — Извини. — Ничего, — ответила Дана. — Вряд ли мы все в настроении прыгать. «Зомби помогут тебе передумать». «Эй, друг», — тихо сказал Курт. «Что?» Курт кивнул на Рамблер. «А у меня же есть мотоцикл, и я умею им управлять». Сначала Холден не понял, что услышал. «Мотоцикл и мотоцикл, и что с того?» «Ты серьезно?» — спросила Дана, и тогда Холден понял. Он переводил взгляд с Курта на пропасть и обратно. «Ты уверен, что получится?» Курт вздрогнул, нахмурился и кивнул. Затем кивнул еще раз более уверенно. «Угу», — сказал он. «Получится, так что помогите-ка все подготовить». Втроем они вытащили мотоцикл из фургона. Курт тщательно его осмотрел, чтобы удостовериться, что он не пострадал под камнепадом. Мотоцикл был в полном порядке. Рамблер уберег его от пробоин. Курт уселся на сиденье, завел двигатель и сделал пару кругов вокруг машины, усаживаясь поудобнее. «Холден, не лучше ли нам его остановить?» — шепнула Дана. «Ты думаешь, он нас послушает?» «Нет, но попытаться-то можно». Холден понимал, что она права, но в то же время уже оценивал расстояние, которое предстояло преодолеть Курту. Чем больше он об этом думал, тем привлекательнее казалась эта идея. Та сторона была немного ниже, также там не было деревьев и крупных камней. Хорошее место для приземления, а если Курт сможет перелететь пропасть, он сможет привести помощь, полицию, спецназ и... Но если он не сможет, вдруг сломает себе обе ноги, они умрут на глазах друг у друга. «Я не...» — заговорила Дана и тряхнула головой. Холден знал, что она подумала о том же. Она не хотела, чтобы Курт так рисковал, но понимала, что это их единственный шанс на спасение. Там в лесу прятались твари, которые шли за ними. «Ну и ладно», — сказал Курт, остановившись и окинув пропасть изучающим взглядом. «Курт, ты уверен?» — спросила Дана. «И не через такое прыгал». «Ну что ж, мягкой посадки», — сказал Холден. «Тот край немного ниже, это хорошо. Постарайся, пожалуйста». «Думаешь, я не понимаю?» «Курт», — произнесла Дана. На мгновение адреналиновая лихорадка спала, и Курт посмотрел на нее. «Он так много потерял», — подумал Холден. Он не мог себе представить, что чувствовал его друг, держа в руках отрезанную голову своей девушки. Но Курт был из тех людей, которые, даже пережив нечто ужасное, продолжили действовать. Ведь это помогало им забыть на время. Безделье просто убило по его. «Когда я окажусь на другой стороне, ждите в машине. Если они придут, просто уезжайте. Я приведу помощь, даже если переломаю ноги и руки. Я вернусь с копами, с большими пушками, и нам за все ответят». Он посмотрел в сторону. И за Джулс тоже. Дана приподнялась на носочках и поцеловала его в щеку. Курт поерзал на сидении. «Ни шагу назад», — сказал Холден. «Никогда», — ответил Курт. Ухмыльнувшись, он поехал по дороге, заворачивающей вправо. Он не стал отъезжать далеко, зная, что хватит и небольшого разгона. Холден мысленно пожелал ему удачи. «Ты же атлет, красавчик, мечта каждой девушки, пример для подражания для любого парня. Только ты сможешь нас спасти». Мимо них стремительно промчался Курт, и Холден понял, что все получится. Переднее колесо миновало край обрыва, скорость была отличной, и Холден поднял руки в воздух и закричал «Да!». Этот прыжок не мог не увенчаться успехом. Сейчас Курт вернется к цивилизации и приведет... Мотоцикл врезался во что-то невидимое и взорвался. «Нет!» — закричала Дана. Пылающие обломки падали в пропасть. Вместе удара в воздухе появилась сверкающая сетка. «Какого?» Курт не издал ни звука. Холден надеялся, что тот уже умер, потому что его тело было объято огнем. Его одежда пропиталась бензином, волосы сгорели, лицо полыхало. Курт падал в пропасть, подобно гигантскому светлячку. Вокруг него плясали голубые искры. «Господи!» — причитала Дана. Холден поймал ее за руку. Она сжала кулаки так, что костяшки побелели. «Во что-то врезался», — выдохнул Холден. «Но ведь там же ничего не было. Во что он врезался?» Горящие обломки мотоцикла и останки их друга падали в темноту пропасти. Что-то отделяло их от выхода. «Курт», — с грустью подумал Холден, вспоминая добродушное лицо друга с открытой улыбкой. Он подошел поближе к краю и увидел, что внизу что-то светилось. Холден тут же отошел подальше. Он не хотел видеть, что именно там светится. «Марионетки», — прошептала Дана. Холден еще никогда не слышал, чтобы она так говорила. Мягко, тихо, но с ужасом. В ее голосе сквозила обреченность. «Ты видела?» — спросил Холден. «Во что он врезался?» Но она смотрела куда-то вдаль, не видя ничего и никого вокруг. «Господи, Марти был прав». «Быстро в машину!» — резко сказал Холден. Они остались вдвоем, а если зомби могли бегать... «Марти был прав». «Дана, живо неси свой зад в чертову машину! Мы поговорим об этом позже, но сейчас нам нужно валить отсюда, их наверняка привлек звук взрыва, криков». Взрыва, которого не должно было быть, и криков, которые ничего не исправят. Потому что куда бы они ни сунулись, но они не могли сдаться. Курту претила сама мысль о капитуляции. Он умер, пытаясь спасти их, и Холден был готов бежать куда угодно и сражаться с чем угодно, чтобы оправдать жертву друга. Он схватил Дану за руку и двинулся в сторону фургона. Она шла медленно, а он буквально тащил ее. Он хотел накричать на нее, заорать, что они не сдадутся, но когда они дошли до машины, она сама открыла дверь и придержала ее, чтобы Холден мог забраться внутрь. Он заметил в глазах Даны что-то, чего там не было раньше. Гнев. Холден забрался на водительское сиденье. Дана села рядом. Она выглядела отрешенной и почти спокойной. Маска страха спала с ее лица, и она говорила, что о марионетках. Холден завел двигатель, развернул машину и поехал прочь от тоннеля по дороге, по которой они сюда приехали. Может, им встретится одна из этих тварей, и он собьет ее к чертовой матери. Сдаст назад и переедет ее снова и снова. «Ты едешь назад», — спокойно заметила Дана. «Я еду насквозь. Будем ехать до конца. Наверняка отсюда есть другой выезд». «Не получится», — сказала Дана. «Что-нибудь обязательно случится. Мост разрушится, дорогу размоет, или мы свалимся в пропасть». «Значит, мы не поедем по дороге», — зло крикнул Холден. Его бесил ее пораженческий настрой. «Дана, мы будем ехать так быстро, как только сможем. Поедем по лесу, а там...» Дана помотала головой. «Ты так и не понял». «Да неужели?» — Холден был в ярости. Он продолжал бороться, но не думал, что увидит ее такой. «Я-то думал, что знаю ее», — с горечью подумал он, краем глаза наблюдая за ней. «Эй!» — позвал он. «Посмотри на меня!» Она посмотрела. Даже легкая улыбка тронула уголки ее губ. Но он в жизни не видел улыбки печальнее. «Ты ни в чем не виноват», — сказала Дана. Она даже засмеялась, но веселее ему от этого не стало. «Я знаю. Марионетки и кукловоды». «Дана, прекрати втирать мне эту дичь! Какие марионетки, какие кукловоды! Для меня важна только ты!» Она продолжала смотреть на него. Холден смотрел то на дорогу, то на Дану. Выражение ее лица не менялось. Она выглядела безумной, как никогда. «Все в порядке», — сказала Дана. «Вот и хорошо. Мне нужно, чтобы ты успокоилась». Он резко свернул, с трудом поворачивая руль. Ведь он не привык управляться с большими машинами. Машина накренилась. Нужно ехать потише. Если они перевернутся по его вине, для них все будет кончено. Он представил, как они оба заперты в металлической клетке, а со всех сторон подбираются эти мертвые ублюдки. Что бы ни случилось, нужно сохранять спокойствие. Он вдруг почувствовал себя лучше. Холден сам не знал, откуда пришло это чувство, но он ухватился за него. Его разум прояснился, а рядом была Дана. Они неспешно возвращались к хижине. Все еще преисполненный позитивом, Холден улыбнулся и сказал: «Все». И тут что-то коснулось его горла. Холден резко умолк. Мир для него окрасился в темный цвет. Темно-красный. Она чувствовала перемены в Холдене, но понимала, что это не было похоже на чувство обреченности, что испытывала она сама. Они могли ехать, бежать, прятаться, но кукловоды найдут их. Найдут, потому что они изначально все контролировали. Возможно, даже сейчас кто-то или что-то следило за ними. Она надеялась, что все же что-то. Потому что если за этим стояли люди... Кем же надо быть? Какими ублюдками? Она смотрела вперед на дорогу, затем бросила взгляд на Холдена и заметила, как за ним что-то зашевелилось. Он продолжал улыбаться, когда острие косы зависло перед его горлом и резко дернулось назад, вспарывая кожу, обнажая мясо. Все вокруг обогрелось кровью, она закричала, упала с сиденья и бросилась к задней двери, увидев, кто еще был в фургоне. Папаша Бакнер. Тот, что убил всю семью. Он прислонился коленом к водительскому сиденью, пытаясь вытащить косу. Руки Холдена по-прежнему были на руле, глаза широко раскрыты, а тело пригвоздило к сиденью косой. Он пытался закричать, но только еще больше истекал кровью. Зато Дана кричала за двоих, громко и пронзительно. Бакнер даже не взглянул в ее сторону, он дергал за косу. Тело Холдена дергалось и подпрыгивало, как... марионетка. С влажным звуком коса освободилась. Из раны хлынула артериальная кровь. Она заливала лобовое стекло и лицо, и шею Даны. Она поднесла руки к лицу и почувствовала что-то теплое, мягкое, словно след от поцелуя. И снова закричала, потому что знала, что должно случиться. Холден оторвал руки от руля и потянулся к своему горлу, пытаясь остановить кровь. Он прижал ладони к рваной ране, чувствуя плоть и кость там, где должна была быть только кожа. Руль снова взбесился и крутился из стороны в сторону. «Мы врежемся в дерево», — подумала Дана. «Тогда папаша вылетит через лобовое стекло, а я оттащу Холдена, и мы...» Но кукловоды же этого не допустят. Когда Дана протирала глаза от крови, в воздухе метнулась тень. Дана услышала треск, с которым Бакнер вонзил косу в голову Холдена. Дана с ужасом смотрела на человека, с которым она так беззаботно целовалась всего пару часов назад. Кровоточащая рана на горле, один глаз выпал из глазницы, а лицо было разорвано торчащим из него лезвием косы. «Но во всяком случае, теперь он свободен», — подумала Дана. Тело Холдена упало на руль. Его повело, и машина свернула налево. Дана попыталась выглянуть в окно, чтобы понять, куда они движутся. На мгновение ей показалось, что их окружает пустота. Нет ни леса, ни неба, ни звезд, и все это просто сон. Но затем увидела, что они приближаются к озеру, чья гладь отражала безмятежное сияние давно умерших звезд. Она успела ухватиться за приборную панель за мгновение до того, как фургон вошел в воду. Если бы они ехали не так быстро, возможно, еще продержались бы какое-то время на воде. Но удар был таким мощным, что лобовое стекло разлетелось, в салон ворвалась ледяная озерная вода, поднимая Дану над сиденьем и сковывая ее движение. Дана старалась не открывать рот. «Только не кричи, не кричи, задержи дыхание. Когда машина остановится, плыви». Тело Холдена задернулось, и дело было явно не в воде. Неужели он был жив? Это Бакнер вцепился в рукоять косы, пытаясь стряхнуть голову Холдена. «Он не может быть жив. Как он может быть жив? Пожалуйста, только бы он уже умер. Я не хочу, чтобы он был жив и испытывал столько боли». Коса освободилась с омерзительным звуком, слышным даже сквозь грохот воды. Бакнер снова взмахнул своим оружием, но без тела Холдена, служившего ему якорем, он не устоял на ногах, его отбросило волной в конец фургона. Салон постепенно заполнялся водой. Двери и сиденья сорвало, фургон затрясся и остановился. Вода продолжала заливаться, они тонули. Холден сидел рядом с ней, все так же сжимая свое горло. «Борись с болью», — сказал бы он, — «оно того стоит». Уверен, что стоит. Но он уже не мог бороться с болью. Он был мертв. К счастью для него, мертв. «Только бы ты был мертв! Только бы ты был мертв!» — подумала Дана. Она оттолкнулась от сиденья, когда салон почти полностью наполнился водой. Она прильнула к потолку, сделала глубокий вдох и нырнула обратно. Под водой гул был не таким громким, а фары отбрасывали призрачный свет. Холден соскользнул с сиденья и его отнесло к задней стенке фургона, где когда-то стоял бочонок с пивом. И, видимо, прятался Бакнер. Дана увидела, что он и правда мертв. Его рот был открыт, красными пузырьками из него выходили остатки воздуха. Холден быстро скрывался в кровавом облаке. «У меня всего несколько секунд», — подумала Дана. «Нужно беречь дыхание». Она была хорошей пловчихой, хотя сейчас это не особо утешало. Если она и умрет в этом фургоне, то точно не потому, что утонет. Может быть, оно и к лучшему. Может быть, лучше остановиться. Больше никого не осталось, мне не сбежать, а те, кто дергают за ниточки, кукловоды, вряд ли видят меня сейчас. Так что я лишу их победного триумфа. Обнять Холдена, пока он не остыл, открыть рот и рассказать ему, как бы вы могли жить в будущем. Но Дана была не из тех, кто сдается, и не могла представить себе реакцию друзей, узная о ней, что она опустила руки. Поэтому Дана отвернулась от Холдена, но ситуация явно выходила из-под контроля. Фургон продолжал тонуть. «Да какой же глубины это злоебучее озеро?» Волна забурлила, ее замотала из стороны в сторону и потянула назад, туда, где скрылся Бакнер. Дана ухватилась за вентиляционное отверстие в потолке и глотнула воздуха, радуясь, что камнепад в туннеле не пробил крышу. Воздух был едкий и затхлый. Дана подумала об аккумуляторной кислоте, токсичных парах и других радужных способах умереть. И нырнула. Продолжая держаться за потолок, она оглянулась назад в темноту. Было невозможно что-либо разглядеть. Она знала, что тварь где-то там, и задавалась вопросом, могут ли зомби дышать. Но, разумеется, нет, иначе кукловоды не позволили бы им упасть в озеро. На смену страху пришла ярость, сжигающая ее изнутри. Увидеть она сейчас Бакнера, бросилась бы на него, пытаясь прикончить голыми руками, вместо того, чтобы как можно скорее выбираться отсюда. Сомнительная месть. Убивать то, что уже умерло, принося себя в жертву. Но Дана не знала, свободна ли она сейчас. Да и была ли когда-нибудь свободна. Но этот ублюдок был там, возможно, прижатый к стенке толщей воды. Ухватившись покрепче за отверстие в потолке, она развернулась, стараясь не израсходовать остатки кислорода в легких. И она поняла, что потянула руку. Прошло всего несколько секунд, показавшихся ей вечностью. Дана пробиралась к выходу, когда заметила смутное движение у себя за спиной. «Давай, не думай об этом, выбирайся, плыви!» Дана просунула руки в крышку люка и подтянулась наверх. Поверхность озера сверкала под светом звезд. Воздух был совсем близко. Когда она почти выбралась из люка, ее объяла ледяная вода, а Рамблер задрожал и потянул ее в сторону. От неожиданности она чуть не выдохнула оставшийся воздух. Дана приготовилась было оттолкнуться от крыши машины, когда рука схватила ее за ногу. Ей едва удалось сохранить остатки кислорода. Дана брыкалась, пиналась, разводила руками, дергала свободной ногой, так как знала, если зомби схватят за вторую ногу, ему останется просто немного подержать ее так, пока не закончится воздух в легких. Тогда он затащит ее обратно и выпотрошит. В глазах потемнело от злости, легкие горели огнем. В какой-то момент ее пятка коснулась чего-то тверже, чем вода, но мягче, чем живая плоть. Рука отпустила ее лодыжку, и Дана поплыла наверх, к спасению. Холодный воздух заполнил ее легкие, принося облегчение. Свет звезд приветствовал ее в мире живых. Дана остановилась на несколько секунд, оглядываясь по сторонам. Затем заметила деревянные мостки по левую руку и поплыла к ним. «Ай, время открывать пивко!» — подумал Ситерстон. В такие минуты он испытывал глубокое разочарование, когда то, что должно было случиться, так и не случилось. Хотя он и знал, что конец неизбежен, он чувствовал себя обманутым. Столько усилий, и все зря. Но не сегодня, хотя сегодня он и был ближе, чем когда-либо. Если бы он позволил себе думать о том, как это было близко, он бы упал на пол в эпилептическом припадке, бормоча несвязанный бред. Он знал, что время когда-нибудь придет. Одинокие ночи и тьма, что собирается вокруг него, словно гигантская ладонь. Так что сейчас пиво. Небольшое торжество и способ заглушить обиду за нереализованные планы. Ситерстон открыл мини-холодильник, достал одну бутылку и бросил ее Хедли. Затем достал еще две. Одну себе, одну Лин. Лин, она пришла отметить. Он ухмыльнулся. Она точно видела, насколько близко они были. В задней части диспетчерской были открыты еще две панели. Еще два рычага были опущены. Глубоко-глубоко внизу кровь чертила фигуры во тьме, даруя жизнь в обмен на смерть. Осталась одна, и она... Это было не обязательно. «Вот же черт, как же близко!» — сказал Хедли. «Фото, мать его, финиш!» — согласился Ситерстон. «Но мы-то виазе-чемпион всего мира!» Он бросил взгляд на Трумана и протянул ему бутылку. «Тру?» — солдат помотал головой. «Не понял. Ты чё? Мы ж празднуем!» «Они празднуют», — сказал Лин. «Я просто пью». Ситерстон поднял бутылку и сделал большой глоток, а затем посмотрел на Лин. «Чёрт побери! Да неужели она улыбнулась? Он давно думал, что она не может быть такой холодной. Как ему казалось когда-то, что она не такая холодная, какой хочет казаться. Или мёртвая, как Бакнеры. Возможно, ей просто было нужно, чтобы кто-то её согрел». Сейчас Ситерстон гадал, насколько она разогрелась. Когда все закончится, он мог бы пригласить ее прогуляться, выпить бутылочку шампанского или уединиться в одном из опустевших кабинетов. Он усмехнулся и сделал второй глоток. «А я все равно не понял», — тихо сказал Труман. Ситерстон указал на большой монитор, на котором было видно, как измотанная Дана плывет в сторону причала. «Ну, так она ведь все еще жива», — сказал Труман. «Ритуал же не завершился?» «Смерть девственницы не обязательно», — ответил Хедли. «Важно, чтобы она страдала». Ситерстон встал и облокотился на спинку кресла Хедли. «А она что? Страдает», — сказал он с нескрываемой гордостью. Труману не понять, это пиво было символом праздника и облегчения, а также тостом за девчонку и ее мертвых друзей. «А я вот переживал за нее, хотите верить, хотите нет», — сказал Хедли. «Девчонка-то с огоньком, это...» «Это тут у нас тусовка», — раздался чей-то голос. Дверь открылась, и несколько человек с радостными лицами вошли в диспетчерскую. «Ой, слава богам!» — воскликнул Хедли. «Текила, заноси!» В комнату заходили люди в лабораторных халатах, один из них нес огромную бутылку текилы. Новоприбывшие пожимали руки, смеялись, похлопывали друг друга по спине. Даже Труман выдавил из себя едва заметную улыбку, когда симпатичная лаборантка подошла к нему со стаканчиком с выпивкой. Ситерстон наблюдал за ними, принимая сыплющиеся со всех сторон поздравления, улыбаясь флиртующим с ним женщинам и смеясь в ответ на предложения разных подразделений работать на них. Все это время он не отрывал глаз от экрана, следя за тем, что происходит в хижине и ее окрестностях. Хедли сказал, что жалеет ее. Ситерстон тоже жалел, но он знал, что смерть ее все-таки случится, и будет она медленной и мучительной, и очень скоро. Дана плыла из последних сил. В старшей школе она выступала на соревнованиях штата и одержала победу во фристайле на 400 метров. В прошлом году она приняла участие в благотворительном заплыве в местной реке, собрав $1000. Тогда все было так легко и так приятно, но сейчас все было иначе. Она шлепала руками по воде вместо того, чтобы грести. Было трудно дышать, но она держала голову над водой, боясь того, что может увидеть, опустив лицо в воду. Причал был близко, но казалось, что с каждым рывком он только отдаляется. Вода была холодной, но казалась теплой и тягучей, как кровь. Она была чистой и освежающей, но Дана чувствовала только запах смерти. «Плыви», — думала она, пытаясь задать себе темп. «Плыви, плыви, плыви». Она не знала, умеют ли зомби плавать, она даже сомневалась, что это реально были зомби, ну, настоящие, таких, как показывают в фильмах. Они как будто обладали способностью мыслить и преследовать одну единственную цель — убить ее и остальных. И она не видела, что они ели, никакой крови вокруг их ртов. Они хотели убивать, и убивать максимально жестоко, они хотели заставить своих жертв страдать. Она тихонько вскрикнула, ударившись рукой о доски причала. Она осталась совсем одна, а значит, страдала дольше всех. Перед тем, как смертоносное лезвие вспорит ей горло или вонзится в глаз, она будет вспоминать своих умерших друзей. Дана вцепилась руками в причал и замерла, пытаясь прийти в себя, но руки ее замерзли и не слушались. Ноги сводило судорогой. Чем дольше она будет здесь оставаться, тем у нее будет меньше шансов выбраться из воды. И Дана начала выбираться, тяжело дыша, но сорвалась обратно в воду, издав разочарованный вскрик. Она пыталась ухватиться за подпорки причала, но подпорки были покрыты мхом и слизью. Ее затягивало вниз, в глубину. Дана брыкалась, откашливала воду и пыталась снова и снова. Каждый раз падая, она ждала, что увидит ухмыляющегося папашу Бакнера, идущего по дну озера в ее сторону с косой наперевес. Готов вспороть ее кожу, когда этого поступил с Холденом. Но она не будет думать о Холдене. Не сейчас. Еще не время. Наконец Дане удалось подтянуться и ухватиться за край полотна мостков. Она замерла, восстанавливая дыхание и прислушиваясь, а затем сделала рывок, закинула ногу на причал и перекатилась на спину. Дана откашливалась и смотрела на звезды. Измученная и напуганная, она трогала руками доски настила, наслаждаясь их твердостью. Она боялась закрыть глаза, боялась увидеть то, что не хотела видеть, то, что будет преследовать ее всю оставшуюся жизнь, сколько бы ей ни было отведено. Этот кошмар останется с ней. Она вдохнула, вызывая в памяти запах пряного, манящего дыхания Холдена. Посмотрела на деревья слева и увидела глаза Курта, смотрящего поверх деревьев. На его щеке была кровь, он самоуверенно улыбался. Как тогда, когда завел мотоцикл. Она провела руками по доскам причала и почувствовала тепло крови Джулс. И Марти, убитого где-то в темноте, милого и невинного Марти, который был влюблен в нее. А она никогда этого не понимала. Этих воспоминаний хватило бы на миллион кошмаров. Если бы она могла отвлечься от них еще ненадолго, у нее появился бы шанс выбраться отсюда. «Пойду лесом», — подумала она. «Как далеко? Настолько далеко, как смогу. Или в туннель. Может, смогу перелезть гору или спуститься в ущелье. Или...» В ее голове прозвучали слова, которые она сама сказала Холдену. «На нашем пути всегда будет что-то или кто-то. Кукловоды нас не отпустят». Но она не сдалась. Она вырвала победу у папаши Бакнера, и она будет бороться до конца, за каждый шаг к свободе. Дыхание выровнялось, Дана преисполнилась решимости. Она увидела, что под ней проплывает точка света, и подумала, что это светлячок. Ее паранойя было проснулась, но Дана показала ей средний палец. Что-то ударилось о деревянный настил рядом с ее головой. Грохот отозвался болью, порывом воздуха взметнуло волосы. Дана встала на четвереньки, готовая отпрыгнуть в сторону, и увидела нависшего над ней Мэтью. Из его головы торчал лом. «А ну-ка иди сюда, уебок!» — заорала Дана, поймав себя на мысли, что не очень-то и удивилась, но испугалась и намочила штаны от испуга. Это разозлило ее так, что она превратилась в пытающий столб ярости. «Давай, иди сюда, иди!» И он пошел.